Глава вторая. «Ваше сиятельство!» — говорит Аслан. «Аслан Иванов, помните?» Парень кричал, а где-то рядом с ним звучали выстрелы. «Слушаю тебя», — сказал я, убирая трубку подальше от уха. «Мне доверили мобилет и велели доложить обстановку. Гвардия Шершневых отступает. Мы бьем вдогонку. Отправили людей на помощь Иволгинам. Где вы? Все хорошо?» «В поместье Иволгинах. Враг побежден. Как Богдан Богданович?» «Командир серьезно ранен. Когда нас обстреляли из пушек на подходе, снаряд взорвался прямо рядом с ним, но его уже везли с поля боя». «Понял. Заканчивайте там. По возможности, пришлите сюда целителя. Передай тому, кто принял командование, чтобы явился ко мне с докладом как можно скорее». «Так точно», — воскликнул Аслан. Я положил трубку, прижался спиной к стене и стек на пол. «Трудный выдался денек. Надо узнать, как там Олег. Он не звонил. Получилось справиться со спецотрядом Шершневых?» Пока я разговаривал, Юля связала пленного, перетянула раны своему гвардейцу, единственному, кто выжил из солдат их рода, и собрала разбросанное оружие, сложив в кучу. У меня чертовски болел левый бок. Каждый вдох ощущался, как будто по телу с нажимом проводили острым лезвием. Кажется, при последнем полете через комнату я сломал ребро. Возможно, даже не одно, а сразу и не заметил. Но ничего, пустяки. Целители разберутся. Главное, что первый день войны, по большому счету, за нами. Не без потерь, но мы справились. Я набрал номер Олега. Странно, но вызов не шел. Сначала тишина, потом сброс звонка. Я понятия не имел, что это значит. Единственный вариант, который приходил мне в голову, что мобилет уничтожен. Набрал номер матери. Та сама звонила уже несколько раз, но поговорить было некогда. «Гоша!» Не прошло и одного гудка. «Мальчик мой, ты в порядке?» «Да, матушка, все хорошо», — скрипнув зубами от боли, ответил я. «Точно, у тебя какой-то странный голос. Что происходит, скажи мне?» «Воюем, дорогая. Рано что-то говорить». После этой фразы Юлия, сидящая на полу возле тела отца, бросила в меня уничтожающий взгляд, но ничего не сказала. Громко, по крайней мере. Что-то довольно грубое она пробурчала под нос. «Что с Иволгинами? Как Михаил?» «Мама, скажи лучше, как вы. Поместье в порядке, на вас никто не нападал?» «Нет. По крайней мере, мы с Людочкой ничего не слышали. Охранные артефакты молчат, защитный купол работает». «Не могу дозвониться до Олега». Я попытался глубоко вдохнуть и снова скривился от боли. «Ладно, мама, оставайтесь в бункере. Если кто-то попытается ворваться, используйте свитки». «Гоша, прошу тебя, будь осторожен». «Конечно, до скорого». Я повесил трубку и осторожно пошевелился, пытаясь найти положение, в котором было бы не так больно дышать. Раздался звук шин. Я увидел, как во двор поместья въезжает два наших грузовика, и из них выпрыгивают готовые к бою солдаты. Я помахал им рукой. Через разнесенный дверной проем меня было прекрасно видно. «Доволен, Георгий?» — дрожащим голосом спросила Юлия. Ее лицо было искажено гневом и болью. Губы поджаты, в глазах слезы. «Это все твоя вина!» «Поговорим позже», — ответил я, стойко встречая взгляд девушки. «Это все твоя вина!» — вскрикнула Иволгина. Она резко поднялась и подошла ко мне. «Если бы ты не заключил союз с отцом, если бы не заставил набирать солдат, на нас бы не напали!» Поморщившись, я встал. Наши с Юлией лица оказались слишком близко, и мне, бездна возьми, почему-то очень захотелось ее поцеловать. Жаль, что сейчас не место и не время. «Я сказал, поговорим позже, когда все кончится». «Ублюдок!» — бросила девушка и резко развернулась, хлестнув меня волосами по лицу. Как она прекрасна в гневе. Да и в целом. Правда, если мне не изменяет память, у Юлии есть жених. Почему я об этом думаю? Мне в любом случае вряд ли что-то светит после того, что случилось здесь сегодня. «Ваше сиятельство!» — подошел один из моих офицеров. «Как вы? О, великая лисица, барон Иволгин!» «Среди вас есть целитель?» — спросил я. «Никак нет, сейчас вызовем». «Хорошо, что мой отец, Петр Чернобуров, не поскупился в свое время и обеспечил всех офицеров гвардии служебными мобилетами. Без хорошей связи между подразделениями на поле боя делать нечего. Скоро прибыл целитель, а вместе с ним человек, который представился исполняющим обязанности командира. Он был высок, широк в плечах и бородат. Одновременно обладая мощным телом, добродушным лицом и ослепительной улыбкой, мужчина был похож на былинного богатыря. Голос у него был под стать, низкий и глубокий, как у медведя. «Здравия желаю, ваше сиятельство», — козырнув, прогудел здоровяк. «Владислав Молчанов меня зовут». «Помню тебя, Владислав», — кивнул я. «Ты командуешь стрелковым взводом, не так ли?» «Так точно. Разрешите докладывать?» «Немногословный. Это мне даже нравится. Сейчас не время болтать». Пока целитель занимался моими ребрами, Владислав рассказал, как сложилась обстановка на поле боя. Стрелковый взвод прибыл на место первым, вскоре после того, как гвардия была поднята по тревоге. Они столкнулись с бойцами Шершневых, которые успели окопаться и ждали прибытия врага. Завязался бой, в начале которого наш взвод понес потери, но затем сумел перехватить инициативу. Они стали постепенно выдавливать Шершневских, а когда пришло подкрепление, то решили, что теперь-то победа уже близка. Но оказалось, что все это время резерв противника прятался неподалеку. Подходящие силы нашей гвардии обстреляли из пушек, применили какой-то мощный артефакт, а затем под прикрытием магов ударили во фланг. Битва разгорелась с новой силой. Богдан выбыл из строя, и командование принял Влад. Следуя его приказам, бойцы сумели избежать окружения, а потом и вовсе разбить противника. Сначала рассеяли резерв, затем выбили основные силы с укрепленных позиций. Большую помощь оказала бронемашина. Она выдержала прямое попадание из гаубицы из десяток заклинаний. Стрельба ее сверхмощного орудия вносила панику в ряды неприятеля. Машина потратила весь боезапас, но сумела ликвидировать сильных вражеских магов и пушки. «Какие у нас потери?» — спросил я. «Пока трудно сказать». Владислав качнул большой головой. «Человек 40-50 убитыми. Покалеченных и тяжело раненых, кого целители не смогли поднять, столько же». «Итого половина гвардии, а также уничтоженные при обстреле грузовики и орудия. Офицеры?» «Богдан Богданович ранен, как вы уже знаете. Командир артиллеристов погиб». «Готово, ваше сиятельство», — сказал целитель. Его руки, до этого окутанные мягким серебристым светом, погасли. «Как себя чувствуете?» Я встал со стула, глубоко вздохнул и кивнул. «Спасибо, любезный, все замечательно». «Тогда займусь солдатами». Я снова попытался дозвониться до Олега, с тем же результатом. Его аппарат не работал. Что же там случилось? И как дела у Мокрухи? Иван до сих пор не мог привыкнуть, что он теперь при Чернобуров. Наверное, дело в том, что хоть по документам фамилия новая, все вокруг называли Ивана по-старой. Уж очень звучная досталась. И под стать выбранному ремеслу. Когда Мокруха начал служить в императорской армии, он не думал, что будет разведчиком. Мечтал попасть в кавалерию, хотя знал, что ростом не вышел. Да и кавалерия уже не та, что прежде. На конях только передвигались, а сражались обычно пешими. Все отличие от пехоты — короткие карабины вместо длинных винтовок и мундиры другого цвета. В итоге Ивана в кавалерию не взяли и определили в разведку. Когда на Кавказе вспыхнул конфликт, Мокруха излазил все тамошние горы, от Черного моря до Каспийского и обратно. Орудовать приходилось ножом и взрывчаткой, из-под тишка резать глотки, взрывать склады с боеприпасами и провизией. Так себе работенка. Поэтому, когда очередная Кавказская война закончилась, Иван нашел способ уйти из армии. Правда, он уже не представлял, чем можно заняться, кроме ратного дела. Помотался по стране и неожиданно для себя осел в Сибири, где поступил на службу в гвардию графа Чернобурова. После гибели главы рода хотел уйти, но Богдан Богданович, верный Чернобуровым до мозга костей, убедил его остаться. Мокрухе нравился Богдан, и он поддался на уговоры. А когда юный Георгий Петрович очнулся и принялся за дело, Иван ни капли не пожалел, что остался. Оказалось, что все это время Мокруха скучал по тихим, скрытным операциям. Ведь он умел это лучше всего в жизни. Когда Георгий предложил создать диверсионный отряд, Иван с восторгом ухватился за эту идею, хотя внешне никак не показал своей радости. А теперь, когда началась война и ему велели захватить живыми членов вражеского рода, Иван был почти что счастлив. Он мечтал выполнить задание идеально и проявить себя, чтобы потом сказали, если бы не отряд Мокрухи, то война бы закончилась совсем иначе. Тщеславно? Да. Ну а что в этом плохого? Да дело и не только в тщеславии. Иван никак не ожидал, что юный граф примет его в официальные слуги рода и дарует новую фамилию. А вместе с ней значится и покровительство Чернобурой лисицы. Большая честь, которую при Чернобуров Мокруха стремился оправдать. Поместье Шершневых охранялось превосходно и располагалось, сука, на холме, окруженное высокими стенами. В радиусе 1,5 километра ни одного дерева. Подкрасться не выйдет. Гвардейцы в боевой готовности. Тут и там стоят охранные артефакты. Летают туда-сюда призрачные шары. Если попадешься в поле чувствительности, маг в поместье мигом узнает, что рядом чужак. Сложная задачка. И поэтому Иван вдвойне сильнее хотел расправиться с ней так, чтобы все ахнули. «Ну что?» — спросил он у Харитона. Харитон, маг иллюзий, который получал самое большое жалование в отряде, недовольно сморщил нос. «Работаю. Тут столько всего понатыкано, хрен спрячь шауры. А ты еще и зеркало сверху хочешь». Зеркалом на сленге иллюзионистов называлась магическая оболочка, покрывающая тело. Как следует из названия, она отражала все вокруг и позволяла оставаться незамеченным. Неполноценная невидимость, но маскировка отличная. А чтобы создать невидимость на весь отряд, у Харитона не хватило бы сил. «Ща немного осталось», — пробурчал тот, продолжая сосредоточенно хмуриться. «Командир, шарики по определенному маршруту летают, он не меняется», — шепотом сказал другой боец и передал мокрухе бинокль. «Видите стену с западной стороны, где вьюнок? Если в нужный момент выдвинемся, за 7 минут до того места доберемся и проникнем внутрь. Ни с одним шаром не столкнемся». «Охренительно было бы», — пробормотал Харитон. «С охранными артами проще разобраться, чем с этими плевками летучими». «Только непонятно, что нас ждет за стеной», — сказал Иван и поскреб щетину на шее. «Ладно, будем действовать по обстановке. Ты и ты со мной». Он поочередно ткнул пальцем в выбранных подчиненных. «Пойдем вчетвером. Остальные через 5 минут после нашего выхода начинайте отвлекающую атаку. Со всей мощи палите, чтобы решили, будто это полноценный штурм». «Так нас 8 человек останется, командир. Какой штурм?» «Я вас что, зря учил? Разбейтесь на пары, стреляйте с разных сторон. Больше шума и огня. Да и Харитон с вами останется, напустит страху на врага». «Ага», — недовольно промычал тот. «Могу даже пушку сотворить. Только быстро поймут, что это пустышка. Неважно, нам только отвлечь». Через 5 минут группа проникновения, накрытая несколькими сложными иллюзиями, побежала к забору. Они не издавали звуков и запахов, не излучали никаких магических волн и были почти невидимы, благодаря зеркальной оболочке. Как только группа приблизилась к забору, оставшиеся члены отряда устроили фейерверк. Зазвучала канонада выстрелов. Вслед за россыпью винтовочных бахнула пушка. Какое-то заклятие ударило в купол, заставив его сверкнуть. Перелезая через забор, Мокруха бросил взгляд и увидел, что в километре от поместья стоит фантомная пушка, а с разных сторон якобы занимают позиции такие же фантомные солдаты. Иван знал, что это грубые иллюзии, даже без лиц, но издалека разве разберешься? Диверсанты оказались в западной части главного двора. Пропустили мимо себя группу бегущих солдат, которые даже не взглянули в их сторону. Мокруха жестами показал «заходим». Внутри дома они поймали спешащего в подвал дворецкого. Когда невидимые руки схватили его, зажали рот и запихали в темную кладовку, бедолага лишился чувств. Но от запаха нашатырного спирта пришел в себя. Мокруха сдвинул часть иллюзии, как Харитон его научил. Не развеял, ведь он не смог бы создать заклинание заново. Просто убрал часть зеркала в сторону, открывая лицо и руку с ножом. «Слушай внимательно, повторю один раз. Мне проще взять другого, чем тебя уговаривать», — прижимая клинок к горлу дворецкого, быстро проговорил Иван. «Граф Шершнев в поместье?» Мужчина отрицательно помотал головой. «Его семья в поместье?» Согласные кивки. «Отведи меня к ним». «Они в бункере, туда не попасть». Мокруха ненадолго задумался, постукивая кончиком ножа по носу дворецкого. «Веди. Повтори, что я скажу, слово в слово». Скоро они оказались возле тяжелой металлической двери, покрытой защитными магическими печатями. Дворецкий постучался и громко объявил. «Ваше сиятельство, все кончено! Граф передает, что мы победили!» На самом деле снаружи продолжалась фантомная битва. Интересно, как долго люди Шершневых смогут воевать с иллюзорным противником? Грохот выстрелов долетал и сюда, но Мокруха активировал артефакт, гасящий звуки, поэтому казалось, что снаружи стоит тишина. Громко загремели тяжелые замки, и дверь бункера не спеша открылась. На пороге показался юноша лет 15. За его спиной в комнате сидели взрослая дама и две помоложе. Одна беременная, лет 22, и другая помладше, лет 14. Диверсанты кинулись вперед. Юношу оглушили, распахнули дверь и ворвались в бункер. Дворецкий тоже получил рукояткой ножа по затылку и обмяк. Взрослая женщина, графиня Шершнева, надо полагать, попыталась создать какое-то заклинание. Иван был вынужден сотворить камень и оглушить ее тоже. Заклятие развеялось, но Макруха почувствовал, как отреагировали на боевую магию охранные артефакты. «Арты сработали», — сквозь девчачьи визги процедил Макруха. «Держите коридоры». «Тихо!» Он сдвинул иллюзию, показывая Шершневым свое лицо. «Слушайте внимательно. Меня зовут Иван Причернобуров. Вы захвачены в плен. Можете не орать, я активировал артефакт тишины. Вас никто не слышит. Пойдете с нами, ясно? Клянусь Чернобурой лисицей, что вам не причинят вреда и будут обращаться как положено». «Вы не имеете права», — возмутилась беременная. «Лучше заткнись. Идет война. Мы имеем право перебить вас всех». Макруха ни за что бы не тронул беременную, но припугнуть никто не мешает. «Встали и пошли!» Выбраться из поместья оказалось гораздо сложнее, чем войти. В пылу ненастоящего сражения на слабый сигнал охранных артефактов никто не обратил внимания, но все равно пришлось потрудиться, чтобы незамеченными выскользнуть из дома. Очень помогло, что заранее посланный боец устроил пожар в противоположной, восточной части подвала. Диверсанты, которые устраивали иллюзорное нападение, отступили, как будто почувствовали, что сейчас самое время. Одним словом, вскоре Иван и его люди добрались до назначенного места. Там был замаскирован автомобиль, в который сунули связанных пленников. Подошли остальные во главе с Харитоном. Никто из них не пострадал, не считая мелких ранений. Макруха кивнул и достал мобилет. «Поздравляю, бойцы. Мы справились на отлично. Алло? Ваше сиятельство, это Иван». «Рад тебя слышать», — раздался усталый, но по-прежнему твердый голос юного графа. «Задание выполнено. Жена и дети графа Шершнева у нас. Правда, есть одна проблема».